он уже стал спокойнее, уравновешеннее. Христина – хороший врач, но пить он бросил не от ее лечения. Душевное удовлетворение – вот что. Так бояться Байкала, как он, и броситься в ледяные волны разводья, искать подо льдом, в сущности, чужого ему парня и спасти его. Если бы меня спас Женя, я принял бы это как должное. Но Виталий, какую глыбу страхов, смертельных ужасов пришлось ему сбросить с души, чтоб броситься за мной. Молодец! Теперь он найдет себя. Хорошо бы ему жениться. Вот уж он не будет тосковать по свободе и одиночеству, не потребует себе отдельной комнаты. Дружно будут жить. Впрочем, может, в этом случае отдельная комната станет потребностью его жены? Байкал скрылся. Под нами темная тайга, освещенная взошедшей луной. Под нами облака. А детство давно кончилось. Как-то незаметно. Даже не знаю, когда именно. Детство позади. И никогда больше не вернется. Даже если затоскуешь и позовешь его. Бывает ностальгия по стране детства. Позади год блужданий, поисков вслепую. Искал отца, а он был рядом в одном городе и тосковал по сыну. Зачем мама запретила ему к нам приходить? Надо было ему помочь в трудный час, и он бы, как Виталий, бросил пить. Эх, отец, отец! Много мне, много дал этот год. Обрел отца, увидел Байкал, Забайкалье, тайгу. Знакомство с Кириллом сколько мне дало, хлебнул жизни. Виталий задремал. Большинство пассажиров уже спали полулежа в креслах. Ночь. Далеко внизу облака, земли не видно. А я все думал. Может, я несправедлив в чем-то, во многом, к матери. Не опекала она меня, пожалуй, никогда. Всегда относилась как к равному. Скорее уж я ее с детства опекал, мою мать Антидошечку. И ее вправду позвали в дорогу мои описания Байкала. Такая эмоциональная, загорается она быстро. А тут еще разбредил ей душу встречи с ее любовью и тем, что он меня признал сыном. Поняла так, что ради нее. Уж не такой я опытный шофер, а мне доверяла сначала Христина, затем мама с Таней. Сколько их повозил по рудникам и поселкам, сопки на сопку, а они мне доверяли как опытному шоферу. И советовались со мной как со взрослым. Это я сам где-то в глубине души еще продолжал считать себя мальчишкой. Однажды в феврале я вез режиссера и оператора на Вечный Порог. Река буйная, порожистая, еле дала себя сковать льдом. А тут очередное землетрясение. Началась подвижка льдов, грохот, как из орудий. Мама с Таней побледнели, как бумага, но и возгласа не издали. Боялись помешать мне. Огромные льдины яростно, словно допотопные чудовища, наползали друг на друга. До сих пор не понимаю, как я не разбил машину. Остановил, когда вывел на твердую землю. Женщины поспешили выйти. Ожидал истерики, а они стали восторгаться пейзажем. Немало шоферов погибли на этих скользких поворотах из-за неисправности тормозов, трансмиссии, рулевого управления. Каким-то чудом меня это миновало. Кому суждено утонуть, того не повесят, говорит старинная пословица. Но я понял одно. Управлять автомобилем нисколько не легче, чем самолетом или кораблем. Так уж лучше водить самолет или космический корабль.